Победитель при Пуатье Карл Мартел стал основателем новой французской королевской династии. Его сын Пипин, по прозвищу Короткий, известный своей физической силой и решимостью, собственноручно стриг длинные волосы одному из последних мероингов, отправил его в монастырь, а сам захватил престол. Сын Пипина Короткого, Карл Великий, стал самым знаменитым франкским королем. Когда Карл после смерти отца взошел на престол, ему исполнилось всего 26 лет. Многие вожди германских племен, подчинявшиеся франкам, восстали против молодого короля. Карл подавил все волнения внутри франкского королевства, а потом обратил оружие и против соседей. Карл обладал железной волей и отличался необычайно крепким здоровьем. Почти 30 лет провел он в боях и походах, ни разу не заболев. Карл Великий оттеснил на восток славян, на севере разгромил датчан, на юге установил свою власть в Италии и заключил союз с Папой Римским. В Италии в то время господствовали лангобарды, одно из самых сильных германских племен. Карл Великий женился на Дезидерате, дочери короля лангобардов Дезидерия, но вскоре разошелся с ней. Чтобы отомстить ему, Дезидерий начал поддерживать врагов Карла. Тогда франки перешли через Альпы и разбили войска лангобардов. Завоевав всю Италию, Карл Великий короновался древней железной короной. Папа Римский провозгласил его императором. «Да живет и побеждает Карл Август, венчанный Богом, великий римский император!» Западная Римская империя была вновь восстановлена. Карл Великий стал ее императором. Он признал право папы на духовную власть над всей Западной Европой. А Папа Римский подтвердил, что власть императору дана от Бога. Карл Великий хотел объединить обе части бывшей Римской империи и предложил руку и сердце императрице Ирине, правившей тогда Византией. Но Ирина вскоре умерла, и планы Карла Великого не осуществились. В это время на Востоке Великий Арабский халифат распался на отдельные государства, которые начали воевать между собой. Воспользовавшись этим, Карл Великий попытался отвоевать Испанию. Гибель в Пиренейских горах одного из его отрядов под командованием знаменитого рыцаря Роланда была воспета в прославленной поэме «Песнь о Роланде». Главным арабским государством со столицей в Багдаде правил халиф по имени Гарун аль-Рашид. Аль-Рашид значит «справедливый». В легендах рассказывалось, что он по ночам одевался нищим и ходил по столице, чтобы узнать, хорошо ли живется его подданным и справедливы ли его чиновники. При Гарун аль-Рашиде в Багдаде построили множество прекрасных зданий, процветали поэзия и наука. Во дворце халифа жила чудесная сказочница — Шахразада. Ее сказки собраны в книге «Тысяча и одна ночь». Гарун аль-Рашид враждовал с испанским халифом и поэтому поддерживал хорошие отношения с Карлом Великим. Он дважды присылал к императору посольство, подарил Карлу одну из важнейших христианских святынь — ключи от гроба Господнего в Иерусалиме — и слона. Диковинное животное, невиданное в средневековой Европе, вызвало при дворе Карла даже больше интерес, чем священные ключи. С возникновением империи Карла Великого в Европе начинается Возрождение. Карл был единовластным правителем, но при нем уже существовало собрание, напоминавшее парламент. Император привел в порядок законы, основанные на старинных законах германских племен. При дворе Карла Великого в городе Аахене собирались поэты и философы. Карл требовал, чтобы дети свободных людей ходили в школу, приказал написать грамматику франкского языка. Сам он умел читать и немного писать. У Карла Великого было 9 жен и много детей. Но пережил отца только один сын, Людовик, по прозвищу Благочестивый. Ему и досталась огромная империя. Просуществовала она недолго и скоро распалась на Германию, Францию и Италию. Но имя Карла Великого осталось в истории навсегда. До него германских королей называли рексами, то есть владыками, повелителями, а после смерти великого императора — карлами, то есть королями, как некогда по имени Цезаря — царями. Так появилось слово «король». Остались в истории и имена багдадского халифа Гарун аль-Рашида и его сказочницы Шахразады. Быть может, кто-то не читал о великом арабском халифате, кто-то не знает об империи Карла Великого, но сказки «Тысяча и одна ночь» известны всем.